много, ни мало. Ты меня узнала, я давно стал седым от пепла костров. Все начать сначала, ты меня не ждала, но время, как дым, не оставило снов. Манит дорога, подожди немного, не упрямся тебе, не к лицу этот взгляд. Шалью на плечи, мы погасим свечи, я не сдамся без боя, коль вернулся назад. А не ты ли все ходила в темный лес по дровам? И не с тобой ли говорила трава мурала? Не остаться бы на паперти, здорово живем. А пошла к такой-то матери, эй, под поем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай-лай. Яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай-лай. Опа-хей! Я пойму с рассветом, верить ли приметам, а пока за окном и не видно зари, что там будет летом, не спеши с ответом, а пока за вином ты со мной говори. Я пришел до срока, не суди жестоко и меня не гони до утра за порог. Что с нами будет, время пусть рассудит, а покуда взгляни, сколько в мире дорог. А не ты ли все ходила в темный лес по дровам? И не с тобой ли говорила трава мурала? Не остаться бы на паперти, здорово живем. А пошла к такой-то матери, эй, подпоем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай-лай. Яй-яй, ой. Все ходила в темный лес, ой, подрава. А я не с тобой ли говорила, трава мурава. Ой, не остаться бы на паперти, здорово живем. А пошла к такой-то матери, раз, два, три. А не ты ли все ходила в темный лес подрава? Ой, не с тобой ли говорила, трава мурава. Не остаться бы на паперти, здорово живем. А пошло к такой-то матери, эй, подпоем. Ой-ой-ой-ой-ой.